Глава 14. «Думаешь, он согласится поработать таким образом?» Судья сидела на своем офисном стуле, глядя на мага, который ехидно улыбался ей в ответ. «Валерий, мне кажется, это будет перебор». «Не знаю», — ответил первый телепат. «Юнец любопытный, как ни посмотри». «Он сильный, и даже сильнее, чем я себе представляла», — судья потянулась к фарфоровой чашечке. «Тут дело как обстоит. Я не имею права по закону предложить ему подобное испытание, ибо, как ты знаешь, шанс того, что он усвоит такой всплеск энергии, равен практически нулю. Он перенасытится и умрет, и это будет самый хороший исход». «Ты сама говорила, что он потенциальный бог в будущем. А учитывая, что он с легкостью расправился с Лосевым, а до этого оторвал голову потенциальной лучшей пси-волшебницы, то Валерий Валерьевич сел напротив судьи. «Поэтому лучший исход — это тот, где он выживает и поднимает свой потенциал как мага до более высокого уровня. За все время своего существования я не единожды проделывал подобное со своим телом и с магами, которые мне симпатизировали». «И сколько из них выжило, если не считать тебя?» «Двое», — легкомысленно пожал плечами он. «Из скольких?» — судья издала странный смешок. «Сотни?» «Ну, зачем так грубо?» — маг улыбнулся. 53 носителя. Один из них девиант, но если я не ошибаюсь, его убили в Венгрии или где-то рядом. Я не слишком сильно задавался этим вопросом». «Сумкин?» «Разумеется. От упоминания такого страшного девианта телепату стало аж не по себе. Я рад, что Жожоба его прикончил. Одной сволочью на свете стало меньше. Если его прикончил Жожоба». Сделав акцент на «если», судья прищурилась. «Может, кто-то другой, но мы этого не узнаем, пока не поймаем Владимира Петровича». «И не поймаете, я думаю». Валерий Валерьевич медленно встал, потянул руки и повернулся к выходу из кабинета. «В общем, я твой посыл услышал. Если ты собираешься пустить Ярослава по следам Жожобы, то это твое решение, но я бы не советовал. Я сделаю то, что ты просила. Посмотрим, сможет ли он выдержать такую силу, если согласится». «Согласиться», — вяло ответила судья. «Ему уже скучно, как любому сильнейшему. Думаю, он не откажется пойти на преступление против своей природы. Сугубо из-за того, что это уже само по себе интересно». «Ты же понимаешь, что я заинтересован только в двух вещах — в смерти Петровича и в поисках вора? Тебе так интересны эти артефакты?» Судья сощурилась и натянула улыбку. «Что же ты там такое хочешь найти, что готов пойти со мной на сделку и переступить через допустимое?» «Тебе какая разница, а?» Толстяк недовольно сощурился. «Я, грубо говоря, иду у вас на поводу, помогаю создать действительно сильного девианта, который разнесет полгорода, если захочет. Взамен я лишь прошу его услуги, чтобы он нашел вора». «Да пожалуйста, пожалуйста», — развела она руки в стороны. «У меня лишь спортивный интерес. Сможет ли он выжить или нет?» «Вранье. Тебе выгодна смерть Жожобы. Поэтому ты меня задержала. Поэтому сейчас я здесь», — добавил телепат и вышел из кабинета. «Бедный малый», — сокрушался первый, думая о Волконском, пока спускался на первый этаж. «Угораздило же тебя за такой короткий срок подняться на такой уровень. Совсем же молодой еще, глупый. Не понимаешь, в какой гадюшник ты угодил». Я смотрел на Валерия Валерьевича и не мог поверить в то, что услышал. «Усиление? Разовое, которое может и убить меня, и сделать сильнее в разы? Если такой метод существует, то почему я о нем никогда не слышал?» «Это сильнее, чем употребление концентрата?» — аккуратно спросил я, разглядывая причудливый амулет в форме полумесяца. «Высший артефакт. Это ладно. А у мутантов есть такое?» «Усиление через первый артефакт доступно только магам», — размеренно, не торопясь, ответил толстяк. «У мутантов, как ты понимаешь, такой вещицы нет и никогда не будет. Это чистейшая мана. Первая мана, которая нескончаемая. Этим артефактом я заряжаю артефакты своей семьи, даю ману, даю силу. Но если маг захочет употребить ману конкретно из этого предмета, его мозг попросту сгорит. Симбионт умрет, а сам он станет овощем». «Тогда почему вы мне его предлагаете?» — сомневался я. С чего вы решили, что если я попробую его, то мана усвоится во мне и поможет развить навыки телепата? Потому что я различаю сильных носителей. И ты, Ярослав, очень способный малый. С твоими навыками, мозгом и амбициями тебе это будет только полезнее. Но почему вы? Почему не другой какой-нибудь маг? Почему этот метод не распространен? А ты уверен, что он не распространен? Я посмотрел в его зеленые глаза бусинки, которые были на несколько поросячьей морде, и неуверенно кивнул. Но я ошибся. Валерий Валерьевич соизволил мне объяснить одну важную деталь. Подобное усиление – это преступление против самого себя. То есть ты идешь на осознанное самоубийство, пробуя вкусить ману первого порядка. Ману, которая была изначально от бога носителей. Первые маги, которые существуют до сих пор, и Валерий Валерьевич как раз-таки один из них, могут питаться и пользоваться такой маной. Но их дети, внуки, правнуки и следующие поколения магов просто не переварят такую еду и убьют сами себя. Питаться артефактами первого запрещено кодексом. Это убийство, намеренное, а любая жизнь святая и незапятнанная, как говорят боги. Правда, с учетом того, что происходит вокруг, очень сомневаюсь, что хоть кто-то придерживается этого правила. «А вы видели богов?» — аккуратно спросил я после слов про любую жизнь. «Какие они?» «Придет время, и сам увидишь», — нетерпеливо отмахнулся маг. «В общем, смотри. Если твой организм сможет усвоить ману, то она заполнит брешь в твоих навыках. Ты можешь стать совершеннее, а может, просто чуть посильнее. Никто не знает, как она сработает на том или ином носителе». «Она усилит конкретные способности?» — осторожно спросил я. «Или что-то определенное?» «Мана усилит тебя как мага. Я мало что знаю про твои способности, но вижу, что телепат из тебя паршивый. Вот и представь, как ты за минуту станешь сразу на несколько уровней сильнее, сметая других телепатов, которые десятилетиями пытаются освоить что-то новое и более мощное. Но ради чего?» «Следы, Ярослав, и жест доброй воли», — ухмыльнулся он. «Я не вижу следов, которые здесь есть. Они есть. А знаешь почему?» «Почему?» «Ты мутант первоначально. Тебе близки вибрации своего типа. Я же могу безошибочно увидеть следы мага, но мутанта не так отчетливо. А что уж говорить про девианта, который здесь порылся?» «Так вы хотите меня усилить только потому, что здесь был девиант, и вы не можете его увидеть?» «Догадался я. И какой ценой? Шансом, что я могу откинуть кеды за икону, пытаясь стать сильнее?» «Ну и чтобы помочь мне найти носителя, который украл артефакты», — улыбнулся он, указывая рукой на пустую ячейку. «Я понимаю твое смущение, но неужели тебе не хочется попробовать стать чуточку сильней?» «Хотеть-то я хотел, но меня смущало только одно. С каких это таких пор подобные маги делают подобные жесты? Дать мне силу, а взамен получить вора? Может, все дело именно в тех заряженных артефактах, которые добывали и наполняли члены его семьи? Что там такого могло быть? Я же осмотрел их». «В общем, Волконский, Валерию Валерьевичу надоело ждать моего ответа. Решай. Хочешь стать сильным и взамен немного помочь, я буду только рад. Не хочешь? Ну что же. Увы, мы попрощаемся с тобой и сделаем вид, что такого разговора, как и встречи, не было». «Мне нужна минута», — попросил я. «Обмозгую все чуть-чуть и отвечу. Хорошо?» «Хорошо», — махнул тот рукой и начал наворачивать круги по помещению. «Эй, пс!» — мысленно обратился к симбионту. «Ты здесь?» Она ответила почти сразу, но стоило ей услышать, что я хочу спросить и что меня интересует, как она чуть ли не азартно завопила о том, что ей нужно это усиление. И симбионту было плевать на последствия, как и плевать, что подобная мана может меня просто разорвать на куски. Ну, в переносном смысле. Последствия неудавшегося эксперимента с закачкой первосортной маны может привести к непоправимым вещам. «Случайная мутация, которая больше сделает тебя диким, чем девиантом, если затронет определенные мои ресурсы. Полное лишение воспоминаний, ты станешь новым человеком, как и я. А еще ты можешь просто стать безвольным овощем, который только и может что глазами хлопать. И несмотря на подобные последствия, ты все равно хочешь, чтобы я попробовал? Да, я уверена, что у нас получится. Тело крепкое, я крепкая, у тебя в кармане боевой артефакт, у которого нет почти половины запаса, и весь излишек может и в него поместиться в крайнем случае». «А его не разорвет? Там же мана другая». «Там тоже своеобразная манна», — как-то странно рассмеялась она. «Бурдин, меня терзает смутное сомнение, что-то знал об этой встрече и подготовился, подсунув тебе занятную вещицу, необычную». Большего, увы, она не сказала. А я же решил не испытывать терпения Валерия Валерьевича. Окликнул его и коротко кивнул в знак согласия. Так у того аж глазки заблестели от удовольствия. Или что он там испытывал, когда понимал, что может просто убить носителя? Подошел ко мне, взял за руку и сказал, чтобы я не дергался. Затем положил в мою раскрытую ладонь полумесяц, который причудливо переливался, отражая свет настенных светильников, и после прошептал. «Дарую тебе, Ярослав Алексеевич, силу, которая была непостижима раньше. Секрет первого дара может убить тебя. Ты же это понимаешь?» «Это что еще за заклинание такое?» «Понимаю», — сухо ответил я, глядя на артефакт в руке. «Ну, предупрежден», — неожиданно громко сказал он. «Значит, вооружен». В следующий миг он сжал мои пальцы так, что полумесяц просто врезался в мою ладонь. Тут же я почувствовал, как средний палец и окончание ладони порезались от артефакта, а следом пошла кровь. Но вместе с этим я получил незабываемые ощущения. Сначала руку обожгло, но не так, как будто ты пролил на себя кипяток, а словно ты положил руку в костер, выбирая для себя самый раскаленный уголек. После этого жар начал течь по венам, обжигая каждый участок, где он проходил. И до сердца он дошел за пару секунд, заставляя гореть всю грудь. И, как показала практика, первоначальной мане этого было мало. Она добралась до мозга, и я не выдержал, закричал. Я горел изнутри, и этот жар или же огонь внутри был нетерпимым, невозможным, убийственно болезненным. Валерий Валерьевич все это время смотрел в мои глаза и не отпускал меня, словно боялся, что я вот-вот упаду. Даже поддерживал меня за руку, когда у меня начались непроизвольные конвульсии. Но в преддверии того, что он был слаборазвитым физическим магом, он не удержал меня, и я рухнул на пол. Так, словно притяжение резко стало сильным, как пыльный мешок с картошкой, с таким же глухим звуком. Далее наступила темнота. Адская боль настигла меня даже здесь, в пустоте и темноте, которую я видел раньше. Она пульсировала, показывая мне, что мои нервные окончания еще есть, что я не умираю от болевого шока. В глазах все играло странными разноцветными пятнами, мешая мне смотреть перед собой. Но боль, какой бы она сильной ни была, резко отпустила, не оставляя после себя даже чего-то остаточного, словно я и не испытывал ее вовсе. И как только она ушла, я прозрел. Ситуация, как и картинка, ровным счетом не изменилась с момента, как я здесь оказался. Та самая площадь, тот самый серый пустой мир без единого более цветастого элемента. Передо мной был все тот же фонтан, где я впервые увидел своего симбионта. И, догадываясь, куда мне нужно идти, я довольно быстро оказался рядом с фонтаном, где бурлило нечто. На сей раз жидкость внутри не была черной или серой. Она переливалась всеми возможными цветами радуги, а может и больше. Она пульсировала, она кричала, что ли? Стоило мне отвести от нее глаза, как я начинал ощущать странное беспокойство и непонятные звуки вокруг. А когда вновь смотрел на нее, беспокойство пропадало, как и звуки. «Ты в порядке?» — задал я вполне логичный вопрос. «Мы выжили?» «Разумеется». Голос симбионта изменился. Нет, безусловно, он остался женским, только более грубым, что ли. Величественным. Она ответила и тут же начала подниматься из фонтана. Но в этот раз она не приняла форму, похожую на человеческий силуэт. Она встала кляксой, пятном, из которого тут же показались тонкие щупальца, и их было очень много. В следующий миг эти щупальца устремились в меня, обволокли меня со всех сторон и начали втягивать в это пятно. Я не сопротивлялся. Я просто слушал то, что она говорит, а говорила она только одно. «Сила, сила, Ярослав. Мы стали сильнее, чем ты мог бы себе представить. Ты слышишь меня?» И, не дождавшись очевидного ответа, она сказала еще кое-что. «Тебе придется убить его, чтобы завершить слияние. Найди артефакты, которые он ищет, выпей их досуха, забери его полумесяц, и убей его. Сделай это. Первое, что я увидел сразу, как симбионт поглотила меня и вернула, было лицо Валерия Валерьевича, который, как мне показалось, был излишне обеспокоен случившимся. «Ярослав, ты как?» Его губы дрожали, а в глазах были сразу две эмоции – страх и интерес. «Ты как, Ярослав?» Я молчал. Просто смотрел на него, изучая новые для себя чувства. А их было слишком много. Во-первых, вокруг его мозга были причудливые бело-голубые нити, которые больше напоминали паутину. Во-вторых, я видел его полное сердцебиение и видел, с какой именно нити начинал жизнь его симбионт. Словно видел закономерность его силы, откуда она шла и где расширялась. В-третьих, я ощущал энергию вокруг. Она была в полупрозрачном образе, я бы даже сказал, словно пыль, только длинная, как волоски. И эта энергия принадлежала другим носителям, ни мне и ни ему. Сфокусировав зрение на одном, я тут же увидел похожие нити, видел их направление и чувствовал легкое прикосновение силы, отчего понимал, насколько сильный носитель симбионта стоял здесь пару часов назад. Любопытный навык, очень любопытный. «Найди артефакты, а затем проглоти его», — напомнила мне симбионт. «Даже если это будет на глазах у других, просто убей и ищи Жожобу. Он будет последней ступенькой перед тем, как стать существом, которого носители называют Богом». «Что за настрой такой?» — ответил я. «Убей того, убей сего». «Я вижу конец этой лестницы. Я вижу вершину и потолок, и теперь понимаю, что тебе нужно». Ты можешь убить полсотни, а может и сотню носителей, но все равно не переступишь эту грань. А если ты заберешь их, то ты станешь... Нет, мы станем высшим. Если бы не маячившее лицо Валерия Валерьевича, я бы еще поговорил с ней, но маг требовал ответа. «Твою же мать!» — донесся его голос. «Все-таки стал овощем. Как же жаль, а? Сами вы овощ!» Откашлявшись, решил я ему сообщить. «Предупреждать надо, что будет так больно». Мой голос, а точнее связная речь, вызвала у него такую широкую улыбку, от которой я почувствовал тепло, но лишь временно. Маг не то чтобы был счастлив, он был на седьмом небе из-за того, что его опыт удался. Подал мне руку, помог подняться и, не переставая маячить прямо перед лицом, принялся засыпать вопросами. Смог ли я увидеть нечто, что не видят другие? Видел ли я своего симбионта, могу ли я с ним общаться и, в целом, какие изменения я замечаю? Я ответил немного грубовато, на манер высокомерного дворянина. Я вижу только мага перед собой, который слишком много мельтешит. Это немного поубавило его пыл, но не убрало окончательно интерес. И вместо ответа я повернулся к ячейке, где было остаточное какое-то перламутровое свечение. Касаясь невидимых нитей, ну, разумеется, для любого другого носителя, я примерно понимал силу и даже, кажется, возраст человека, точнее, носителя. Видел его силу, его скорость и... «Он был здесь 3 дня назад, за час до вашего приезда», — сухо сказал я. «Девиан девушка, лет 25, не больше. Ты можешь выследить ее?» «Пока не знаю», — задумался я. «Вижу след и вижу, как он расплывается. Нам нужно выходить отсюда. Слишком много носителей мельтешили здесь последнее время». Валерий Валерьевич покорно кивнул, даже дверь открыл передо мной, чтобы я начал выискивать вора. Но я не сказал ему одну главную вещь. Девиант была дикой, как Аня, весьма сильной и до боли знакомой. Меня не покидало чувство, что я знал, что это за девиант, но вот никак не мог вспомнить, где же я раньше мог ее видеть или чувствовать. За проведенные 3 часа на улице я так и не смог обнаружить след этого девианта, хотя водил, как говорится, жалом везде, где только можно. След обрывался ровно на выходе из офиса судьи, и даже несмотря на то, что я и крышу обследовал, этого девианта дикого я так и не смог обнаружить. Валерий Валерьевич, разумеется, весьма сильно расстроился и предложил продолжить поиски уже на следующее утро, пока след еще есть. Но что-то мне подсказывало, что мы не найдем девианта, сколько бы мы его ни искали. Неспроста же она растворилась прямо в воздухе. Меня отвез домой мой личный водитель Максим, который именно сегодня был очень нескромен на комплименты. Словно он чувствовал во мне новую силу. Хотя именно об этом он мне и сказал, что показалось мне странным. А вот дома пришла череда новых удивлений. Аня, как мне показалось, стала еще ярче. Скорее всего, конечно же, это от моей новой силы, точнее, полноценного усиления. А может, от чего-то иного. Кто знает. Но именно с нее у меня началось желание. Желание сделать ее сильнее. Сидя напротив своей, ну уже не просто подруги, а полноценной девушки, я видел каждый изъян ее симбионта. И мне казалось, что я лично мог все это поправить, чем, собственно говоря, я и попытался заняться. «У тебя на правом желудочке?» Я немного грубовато ткнул пальцем в ее грудь, чем вызвал удивление на ее лице. «Слабый сигнал оранжевой нити. Сочетание жемчужного цвета девианта с твоей силой дикой слишком слабое. Тебе бы усилить сигнал». «А чтобы усилить, как ты говоришь, сигнал», — нагло улыбнулась она, «обязательно меня за грудь трогать». Я не сразу понял комментария в свой адрес, а когда посмотрел на руки, которые я держал в том самом месте, я замешкался, что стало ключом для продолжения этой неловкой ситуации. Ночевали мы в одной постели, и, как показала практика, физическая разгрузка очень хорошо влияет на расположение симбионтов. Они получают разрядку, такую же, как получают люди. «Как ты считаешь?» Аня лежала на моих коленях, стараясь сосредоточиться на моем вчерашнем походе к судье. «Кто она?» «Девиант, имеющий такую же силу, как и ты», — скромно ответил я, стараясь не отвлекаться на внешний вид своей девушки. «Ань, ты не могла бы одеться?» «Сильно раздражает?» «Ни в коем случае», — улыбнулся я. «Отвлекает». Розоволосая недовольно что-то пробурчала себе под нос, но просьбу выполнила, после чего мы переместились на кухню, где продолжили думать. Вариантов насчет вора было немного. Учитывая, что я помнил эту энергию, точнее, учитывая, что меня не покидало чувство, что я знаю, кто этот носитель, у меня было не так уж и много вариантов. По сути, их было всего два. Это Аня и это Эльвира. Точка. Аня, разумеется, ни по каким заказам не ездила. Все время находилась дома, и то последнее время мы ходили с ней на учебу, а значит, она всегда была у меня на виду. Ну и, разумеется, Эльвира не могла подняться из мертвых. «А если Владимир Петрович обманул тебя, и Эльвира на самом деле жива, такое же возможно?» «Не думаю», — я потянулся к чашке с кофе. Эльвира была импульсивной, здесь же энергия была спокойной, словно это и не девиант вовсе. «Я пульсирую. Сумкин пульсировал. Ты тоже. Мне сложно это объяснить как-то иначе», — пожал я плечами. «А у Сумкина не думал спросить?» Она облокотилась на стул, вытягивая ноги. «Или ты с ним не особо общаешься?» «Спрашивал», — честно признался я. «Только он сам ничего не понимает. Для него, как и для меня, помощь Валерия в получении силы кажется странной. И он, как и мой симбионт, настоятельно мне порекомендовал убить телепата, забрать его силу». «А симбионт уверенно», — начала Аня, вспоминая ночной разговор, «что после подобного усиления и смерти Жожобы ты станешь богом». «Уверена», — кивнул я. Она сказала, что увидела свой потолок и видит, как его преодолеть. «За такие знания и способность видеть», — загадочно протянула она, «тебя бы растерзали другие сильнейшие, которые не знают, как этот порог преодолеть. Понимаешь это?» «Разумеется», — улыбнулся я. «Если бы Владимир Петрович услышал, что я могу такое видеть, точнее, мой симбионт, он бы меня сварил вместе с овощами и съел». Своеобразное сравнение методов поглощения носителей стало новой почвой для размышлений. А как же названный сильнейший мутант употребляет симбионтов, выкачивает силу так, как он это делал с дикими в аквариуме, создавая концентрат, или эта методика несколько другая? Сумкин, например, просто поедал. Грязно и вульгарно. Я питался касанием, выкачивая силу. А Жожоба чем пользовался? Просто технологическим прогрессом? Ну а как он все это воплотил в жизнь?